Событие 58. Князь Петр Дмитриевич Пожарский попал, что называется, с корабля на бал. Он приехал в Вершилово в сопровождении десятка бибизяка ближе к вечеру 7 марта. А 8 марта был праздник. Надо отдать должное его управляющим. Торжества подготовили и без Петра Дмитриевича. С самого утра стали съезжаться гости из Нижнего Новгорода, так как было запланировано 2 футбольных матча. Первый матч между командами «Рыси» и «Росомахи», второй – между «Медведями» и «Зубрами». Вот за своих поболеть и ехали нижегородцы. Именитых гостей было немало. Приехал воевода Нижнего, князь Федор Федорович Пронин, со своим товарищем, князем Иваном Андреевичем Ростовым, недавно присланным государем в Нижний Новгород Пронину в помощники. Буквально через несколько минут к стадиону подъехал вазок и нового государева дьяка Нижегородской губернии Смолина Петра Александровича. А вместе с ним был и бывший государев дьяк, а теперь руководитель приказа дорожного строительства Акинфеев. С ним Пожарский во время футбола обговорил строительство дороги до Казани и размещение пленных ляхов. Голландско-немецкий футбольный коллектив нижегородцев победил со счетом 3-2, а «Медведи» проиграли «Зубрам» 1-2. А сразу за этим началось награждение прямо на стадионе участников похода на ляхов. Петр еще из Витебска отправил на монетный двор весточку, чтобы те начинали штамповать медали по заранее оговоренному плану. Все участники похода получали медаль за победу над Речью Посполитую. Только воины получали серебряную, а возчики и повара – бронзовую. Их ведь тоже больше 200 в поход из Вершилова отправилось. Часть медалей, правда, осталась пока невостребованной. Не было князя Разгильдеева и его людей, и пока не было сотни Кострова. Государь решил эту сотню весной вместе с семьями отправить на постоянное жительство в Вершилово, укомплектовав до полного состава, так как именно в этой сотне были самые большие потери. 22 человека было убито и 12 ранено, из которых трое потом скончались от заражения, как ни бились немецкие доктора. Всего к 35 убитым по дороге домой добавилось еще 6. От ран и заражения умерли 2 рейтар Шварцкопфа и 1 из сотни Малинина, ну и 3 у Кострова. Всем раненым и семьям убитых выдали медали за боевые заслуги и к ним по 20 рублей. Десятку бибизяка и 2 десяткам Афанасия Бороды выдали медаль за воинскую доблесть. Все же они, в отличие от основного войска, брали штурмом 3 города, удерживая ворота до прибытия основных сил. При этом находившийся рядом боярин Долгоруков, тоже награжденный медалью за победу над Речью Посполитую, настоял, чтобы эту медаль дали и Петру. Ведь он тоже был среди штурмующих рогачев. Он сам ее и приколол к груди зятя. Отдельно для людей князя Разгильдеева были наштампованы медали за укрепление православия. Нужно же отметить его героический рейд по уничтожению центров латинянства на русских землях. А после награждения на стадионе состоялось и первое выступление скоморохов, которые прибыли в Вершилово за день до приезда князя Пожарского. После этого Петру еще пришлось всех князей звать к себе на пир. Компания собралась немаленькая. 2 воевод нижегородских, да Долгоруков с будущим зятем Романом Ивановичем Шуйским, ну и сам Петр Дмитриевич с братом Федором, да жены у всех, кроме Федора с Романом. Полная горница набилась. Больше всех говорили Долгорукий с молодым Шуйским, который тоже медаль за победу получил. Хоть они и не участвовали в сражениях, но пользу принесли немалую, вовремя обеспечивая захваченные города русскими гарнизонами. Только поздно вечером Петр остался, наконец, с женой наедине. Мария была на 5 месяце беременности, а он в своих поездках и не знал даже. Так, блин, и дедушкой станешь, и знать не будешь. Ничего, еще пару лет скитаний, а потом можно и осесть. Пусть Федор по стране покатается. 9 марта Петр начал с обхода производств. За 4,5 месяца его отсутствия ничего плохого не произошло. Фарфор по-прежнему уходил в драку, и цены на него спускаться не собирались. А с выпуском ВАЗ эльфийской коллекции тогда же и вообще запредельными стали. Спрос на карандаши тоже только рос. За это лето одуванчиков заготовили гору целую. И теперь с изготовлением стирательных резинок проблем не было. Андрей Калукин разработал новую серию статуэток – конные воины разных народов. Пожарский посмотрел и задумку одобрил. Особенно понравился ему польский крылатый гусар и араб на верблюде с луком. На эти поделки тоже спрос будет. Дальше Петр Дмитриевич прошел на стекольные заводики. Тут тоже оставалось только себе самому завидовать. Его идея с шестигранниками мозаичными отлично удалась. Заказов было столько, что нужно начинать весной отдельный завод по выпуску шестигранников строить. С зеркалами тоже удачно развернулись. Петру показали новинку – четверное зеркало. То есть не стандартный лист стекла 40 на 60 сантиметров, а 80 на 1,20 м. Это сколько же такое зеркало стоить будет? Поди не меньше 5000 флоринов. Извините, господа муранцы, но больше ваши не пляшут. Вам такое не под силу. Получается, что 200 таких зеркал и миллион. Афанасий Иванович вспомнил, что где-то читал, что Лувр Людовику XIV обошелся как раз в миллион. Вот правда чего? Уж больно запутанная у французов денежная система. До конца дня Петр обошел и остальные производства. Валенки валялись, ткань ткалась, макароны и пельмени выпускались. Сыр продавался только в специальных коробочках. Нужно ведь и гончарам на кусок хлеба с маслом зарабатывать. Масло у Дуняши уходило на ура, особенно шоколадное. Оказывается, пока он воевал, Ротшильд привез еще один обоз с какао-бобами и платиной. Молодец, парнишка. Теперь и на масло шоколадное хватало, и на конфеты. Фабрика по производству колоколов тоже порадовала. Заказов было море, со всей страны. Литейцы освоили и 100-пудовый колокол, и 200-пудовый. Сейчас резали модель на новинку – 500-пудовый гигант. Понятно, что это еще крошка по сравнению с царь-колоколом. Тот будет весить 200 тонн, но ведь тот так ни разу и не зазвонил. И потребовался целый Агюст Монферран, чтобы его из ямы вытащить. Этот новый колокол тоже будет 8 тонн весить. Проблем с перевозкой и установкой на колокольню будет, мама не горюй. Ничего, у нас Монферранов хоть и нет, зато есть Симон Стивен и Вильгельм Шикард. Вот завтра к ним и заглянем. На следующий день Петр пошел обходить ученых. Вот здесь было целое море удач. Что значит правильно поставленная задача? Химики сделали все, что планировалось, и смотрели на Пожарского жадными глазами. «Давай побахаем!» Нитроцеллюлозу, или бездымный порох, получили из бумаги. Ну правильно, там самая чистая целлюлоза и есть. Способ получения нитроцеллюлозы – обработкой одной части бумажных волокон в 15 частях смеси серной и азотной кислот в соотношении 50 на 50. Азотная кислота реагировала с целлюлозой с образованием воды, а серная кислота была необходима для предотвращения разбавления. После нескольких минут обработки бумажные волокна удалялись из кислоты, промывались в холодной воде до удаления кислот и высушивались. Гремучее серебро и гремучая ртуть были в небольших количествах, но Жан Ре заверил, что проблем с производством нет. Сколько надо, столько и наделаем. «Что будем исследовать дальше?» – не выдержал первым Глаубер. «Нитроглицерин – это страшно взрывоопасное вещество. Как его делать, я не знаю, только в самых общих чертах. Нужно глицерин обработать той же азотной кислотой в смеси с серной, ну или купоросным маслом. А вот что такое глицерин – это остатки от жирных кислот. В общем, попробуйте обработать жир щелочью, причем разными – и калиевой, и кальциевой. А то, что останется, попробуйте отфильтровать и выделить. Может, это и будет глицерин. Только учтите, нитроглицерин взрывается от сотрясения. Его нужно сразу засыпать толченым мелом. И ради бога, не делайте больше одной капли. Несколько грамм весь кабинет на воздух поднимут». «Нужно делать лабораторию подальше от города», – мудро заметил Ван Бодель. «Как земля растает, так и начнем. Будем сразу и лабораторию делать, и завод по производству бездымного пороха», – успокоил ученых Пожарский. «Петр Дмитриевич, а вы что-то говорили о красках из угля?» – напомнил ему Глаубер. Петр про анилиновые красители знал только то, что их из угля Глаубер первый и выделил. «Извините, дорогие, но я помню из прочитанной в детстве книги только то, что лучшие краски атланты делали из каменного угля. А как они это делали, я не помню. Вот справитесь со взрывчаткой и займитесь углем. Одно я знаю точно, то, что сделал один человек, второй всегда может повторить. Они сделали, значит, и мы справимся. Механики почти изобрели ножную швейную машинку. Им осталась самая малость – понять, где и как хранить нитки и как эту нитку заставить двигаться. Петр посмотрел эскизы и модели и понял главное – никто еще не додумался до катушек. Он нарисовал механикам обычную катушку, деревянную, и припомнил, что нитку в зингеровской машинке продвигает специальная лапка. Петр нарисовал и ее и объяснил, что она расположена на маховике и коленвале. Вильгельм Шикард идею сразу уловил. «Как все просто! Вы великий механик, князь! Мы бы еще год над этим мучились!» «Это вы, господа великие механики, такую серьезную машину изобрели, подшипники сделали. Вы даже не представляете, насколько дальше остальных ушли. Вам равных в мире нет. Тут, кстати, завтра-послезавтра должны приехать еще ученые из немецких земель и Бургундии. Среди них будет Йост Бюрге. Советую его сразу к созданию швейной машинки подключить. Он еще тот изобретатель». «Кто же в Европе не знает Йоста Бюрге?» – просиял Симон Стивен. «Уж с его помощью мы точно это чудо осилим». «А это что за господин с вами?» – поинтересовался Петр, оглядывая незнакомца. «О, это изобретатель вечного двигателя Людвиг Фойе. Он француз и русский, пока знает очень плохо», – представил коллегу Шикард. «А, так это он пытался взять кредит в банке взаимопомощь в Париже», – вспомнил Пожарский. «Но их вроде было двое». «Да, второй очень сильный механик, он сейчас дорабатывает станок по нарезанию резьбы. Его зовут Пьер де Крильон. Просто замечательно, что эти двое согласились перебраться в Вершилово. У них золотые руки и пытливый ум. Мы объяснили французам, что вечного двигателя сделать нельзя. Но, по-моему, они до конца нам не поверили», – усмехнулся Симон Стивен. «Как сейчас помню, в книге «Атлантов» это объяснялось законом сохранения энергии. То есть энергия не берется ниоткуда и не исчезает бесследно. Она только может переходить из одного вида в другой», – начал Петр, и по округлившимся глазам ученых понял, что открыл им сейчас закон сохранения энергии. «Стоп, стоп, господа, по вашим лицам я вижу, что вы сейчас забросите швейную машинку и начнете проверять этот закон. Давайте потом, я вам на бумаге попытаюсь подробнее изложить, что помню, а вы все же доделайте мне этот агрегат, очень нужно». Удалось уйти, только все же рассказав о видах перехода одного вида энергии в другой. Ну, то, что запомнил с уроков физики в школе. Там трение в тепло и так далее. Чем потом Ньютон будет заниматься? Еще бы вспомнить, когда он родился. Вроде бы еще нет.